Моллинхауэр не ждал ни Эдварда Батлера, ни его сына в воскресный вечер. Этот человек, владевший третьей частью всех богатств Филадельфии, сидел у себя в библиотеке, читал и слушал игру на рояле одной из своих дочерей. Жена и две другие дочери ушли в церковь. По натуре он был домосед. А так как воскресный вечер в мире политиков вообще считается удобным временем для всевозможных совещаний, то Моллинхауэр предполагал, что кто-нибудь из его видных собратьев по республиканской партии может заглянуть к нему. Поэтому, когда лакей, он же дворецкий, доложил о Батлере сыном, он даже обрадовался. «Кого я вижу?» — приветствовал он Батлера, протягивая ему руку. «Очень, очень рад. И Оуэн с вами. Как дела, Оуэн? Чем прикажете подчивать вас, джентльмены, и что вы предпочитаете курить? Для начала надо выпить по рюмочке. Джон, — обратился он к слуге, — подайте-ка чего-нибудь крепкого. А я сидел и слушал, как играет Каролина. Но вы, очевидно, смутили ее». Он придвинул Батлеру кресло и указал Оуэну на место по другую сторону стола. Не прошло и минуты, как слуга вернулся с изящным серебряным подносом в изобилии, уставленным бутылками виски, старого вина и коробками с разными сортами сигар. Оуэн принадлежал к новому типу дельцов, воздерживавшихся от вина и от курения. Отец его в очень умеренном количестве позволял себе и то, и другое. «Уютный у вас дом», — сказал Батлер, поначалу умалчивая о причине своего посещения. «Неудивительно, что вы и в воскресенье вечером никуда не выезжаете. Что новенького в городе?» «Ничего особенного, насколько мне известно», — спокойно отвечал Моллинхауэр. «Все идет как по маслу. Но вы, кажется, чем-то обеспокоены». «Да, немножко», — отвечал Батлер, допивая коньяк с содовой. «Тревожное известие. Вы еще не читали вечерних газет?» «Нет, не читал». И Моллинхауэр выпрямился в кресле. «А разве сегодня вышли вечерние выпуски? Что же такое случилось?» «Ничего, если не считать пожара в Чикаго. И похоже, что завтра утром у нас на фондовой бирже начнется изрядная суматоха». «Что вы говорите? А я еще ничего не слышал. Значит, вышли вечерние газеты. Так, так, что же, большой там пожар?» «Говорят, весь город в огне», — вставил Оуэн, с интересом наблюдавший за выражением лица знаменитого политического деятеля. «Да, вот это новость. Надо послать за газеты. Джон?» Кликнул он слугу, и когда тот появился, сказал: «Раздобудьте мне где-нибудь газету». «Почему вы считаете, что это может отразиться на здешних делах?» — обратился он к Батлеру после ухода слуги. «Видите ли, существует одно обстоятельство, о котором я ничего не знал до самой последней минуты. Наш милейший Стинер, возможно, недосчитается изрядной суммы в своей кассе, если только дело не обернется лучше, чем кое-кто предполагает», — спокойно пояснил Батлер. «А такая история, как вы сами понимаете, едва ли произведет выгодное впечатление перед выборами», — добавил он, и его умные серые глаза впились в Моллинхауэра, который ответил ему таким же пристальным взглядом.